Но это тоже потом. Ну и ладно, лишь бы это потом было. Но выходит, он и сейчас за нами присматривает? Подсвечники были готовы. И, на мой взгляд, я еще никогда не делала ничего настолько изысканного и прекрасного. Тин, Ас и даже Рос были со мной согласны. Три пленивших меня кристалла турмалина я отдала Арниале, богине лесов, садов и весны, сотворив из них дивные красоты цветы из золотой скани с добавлением зерни. А турмалины стали обвитыми изящными спиралями, сердцевинами цветов, их пестиками. Ох, сколько я мучилась с первым лепестком, выплетая, приплавляя, делая узор еще прихотливее, еще изящнее, еще воздушнее. Если бы я так мастерила каждый лепесток из шести на цветке, морочиться бы мне до лета. Но помогла магия. Выполнив работу раз, я смогла ее скопировать. И не просто. Я научилась масштабировать эталон так, что лепестки отличались по размерам, и каждый стал чуть другим, уникальным. Осталось подправить изгибы серебряных кружев, и цветок ожил. Рос обещал передать заказчикам, что работа завершена. Через день, когда мы с Асом крутили вольты в леваде на прибое волне, пришел зов от Роса. «Тим, заказчик прибыл». «Ой, что хуже, заставить ждать, пока я переоденусь и причешусь, или же бежать так?» «Время назначено не было, тебя не предупредили. Можешь поступить так и эдак, но ты выглядишь нормально, не празднично, но вполне аккуратно. Ты же сдаешь работу, а не замуж выходишь. Хотя я б тебя и такой взял». Ас хитро прищурил темный глаз на мой серый свитер. Я хихикнула. Он продолжил. «Беги только, руки помой и лицо ополосни. Я заведу лошадей, расседлаю, а потом догоню тебя». «Давай вместе, а?» «Ну, если поможешь завести, это сэкономит мне 7 минут». «Ага, а я потрачу только 3. Идет». Через 10 минут, после того, как раздался голос Роса, я, запыхавшись, подбежала к дверям учебной части, где были расставлены подсвечники и где ждал меня гость, настоятель большого монастыря, расположенного, между прочим, на землях герцогства Сайгирн. Пока я умывалась и поднималась по лестнице, у Роса, увы, начался вечерний факультатив по физике для старшего класса. Так что, когда я негромко постучалась в дверь, священник был в учительской один, судя по контрольной сети, разглядывал расставленные на столе подсвечники. Пусть они ему понравятся. Я так старалась, столько времени и сил на них потратила, столько души вложила. Позволения войти я ждать не стала, просто известила стуком о приходе. Все же настоятель тут гость, а не хозяин. Приоткрыв дверь, тихо проскользнула внутрь. Стоящий у стола высокий мужчина в светло-серой, почти белой рясе обернулся и, не меняя выражения лица, уставился на меня. «Добрый день», — произнесла я, кланяясь и, в свою очередь, глядя на священника. Высокий, худощавый, осанистый, благообразный, с кустистыми седыми бровями и темными, почти черными глазами. Вот только на приветствие не ответил, а вместо этого произнес: «Подойди, отрок!» и протянул руку тыльной стороной кверху, как это делают леди при встрече с кавалером. «Ему что, поклона недостаточно?» Посмотрела на белую холеную длань с большим перстнем со сверкающим рубином на среднем пальце. «Я правильно понимаю, это он хочет, чтобы я ему руку поцеловала?» «Неужели я обязана такое делать?» Почему-то вспомнилось услышанное в Лоране. «Драконы целуют руки только своим любимым, которые целуют руки им самим. Поцелуй руки не требовала от меня даже императрица Астер. Так что нет, не стану». Сделала шаг вперед и вежливо улыбнулась. Руки держала, как должны по этикету воспитанные отроки при разговоре со старшими, опущенными вниз и чуть заведенными за спину. Мелькнула мысль, что моих отнюдь не холеных ладошек с короткими ногтями он не видит. Как и колец. «Уважаемый настоятель, скажите, понравилась ли вам выполненная мной работа?» «Отец-настоятель Ансони Терфаренхолд, дитя, изволь впредь обращаться по титулу и с полным именем». «Да, неплохо. Я их сейчас заберу». В голосе звучало недовольство. Священник взглянул на меня еще раз и опустил протянутую для поцелуя руку. «Неплохо? Всего лишь неплохо? Я же видела то, что хранится в Лоранском музее, и знаю точно, что и мой подсвечник любимый Лариши, и то, что я сделала для бога знаний Дианура, да и другие, могли соперничать с выставленным там. Ни малейших огрехов или изъянов, никаких заусенцев. Плавность форм, блестящая полировка. А как я работала с материалом? Ведь отходов ни серебра, ни камней не было вовсе. Каждый золотник, каждая крупинка пошли в дело. Что же он говорит? Может, не разглядел? Настоятель Фаренхолд, словно больше не замечая меня, отвернулся к столу. И что я должна теперь делать? Как с ним заговорить, когда он всем видом показывает, что я для него пустое место? Я уже не надеялась на новые заказы, но заплатить-то он мне должен, потому что деньги наследника герцогства — это деньги наследника, их я пока не заслужила. Но эти мои. Скорее бы пришел ас, он подскажет, что делать. Тим, уже бегу. Что у тебя за беда? Кажется, ему не нравится. Сейчас буду. Но первым успел не Аскани. Дверь распахнулась, и в комнату широким шагом вошел другой мужчина в рясе. Пожилой, массивный, а ряса коричневая, шерстяная. Взглянул на Ансония. Отец-настоятель? Тамай, забирай подсвечники. У меня тут еще одно дело, закончу и поедем. Осторожнее, не поцарапай. Тот, кого настоятель назвал Тамаем, раскатал на краю стола большой кусок мешковины и стал заворачивать в него мою работу. Я смотрела, как исчезают прикрытые грубой тканью дубовые листья бога отца и лавр бога битвы Сиранга, веселые рыбки кисатвы Лариши. Было грустно, словно отнимали часть меня самой. Впрочем, все, как и ожидалось, не поместилось. «Упакую в ящик, приду за оставшимися», — пробасил Тамай. Когда дверь захлопнулась, я набралась решимости. «Отец-настоятель Ансоний, могу я получить условленную за работу плату? 12 золотых!» Он обернулся и уставился на меня в упор сверху вниз. На лице нарисовалась брезгливая гримаса. «Какая плата? Отрок, ты собираешься требовать с храма деньги за честь поработать во славу богов? Я вижу твою непочтительность. Тебе надо не золото отсыпать, а плетей у позорного столба, пока ты не пошел по кривой дорожке». «Что? Как это? Мне же обещали. Рос сам говорил, а он никогда не лжет. Я собиралась ехать на эти деньги в академию». Почувствовала, как глаза наливаются слезами. «Но он? Как он может? Я же честно работала. И много, и так старалась!» Закусила губу. «Я работала больше 3 месяцев и хочу получить плату за мой труд. Мне обещали». «Бессовестный отрок, как там тебя, Тим? Не боишься серебролюбием навлечь на себя гнев богов?» «Тим, я рядом. Да что у вас там творится?» «Боги не наказывают за честность». Я пристально уставилась прямо в черные глаза. «Они не терпят обмана. А человек стоит столько, сколько стоит его слово». «Ах ты! Ну ладно. Вот тебе». На пол у ног настоятеля тусклым кружком упал 1 золотой. «А вашему директору я пожалуюсь сам. И сам позабочусь, чтобы храм отверг тебя за корысть и непочтительность. На коленях приползешь». Он не говорил, выплевывал слова. «Тим, я поймал его мысли. Он списал в отчетах на эту работу 25 золотых, жалуясь на алчность юных магов». «Как? Да как же это? Разве так можно? Лариша, милая, молю, помоги мне, накажи его! Он лжет и при этом обвиняет меня!» Показалось, что за окном кто-то легко рассмеялся. А презрительно глядевшего на меня настоятеля Фаренхолда вдруг перекосило так, что тот был вынужден сделать шаг в сторону, чтобы сохранить равновесие. На полу, там, где он только что стоял, остался лежать отвалившийся каблук с торчащими из него гвоздями. Но этим дело не ограничилось. Отступив, священник зацепился подолом за ручку кресла. Раздался треск рвущейся ткани. В рясе на уровне бедра появилась здоровенная прореха со свисающим наискось лохматым лоскутом. Ансони дернулся, и зря. Второй каблук последовал за первым, и мало этого, откуда-то отлетела пуговица. Я, вытаращив глаза, смотрела на происходящее. Отец-настоятель поймал мой взгляд, лицо исказилось. «Ах ты ж дрянь такая! Тварь непотребная!» И занес руку для удара как раз в тот момент, когда дверь распахнулась, и в проеме появились ас и запыхавшийся Рос. «Что тут происходит? Почему вы поднимаете руку на моего ученика?» Голос директора был таков, что настоятель отшатнулся. «Угу, если этого гада не накажет Лариша, то прибьет Рос собственноручно. Или Аскани, вон из глаз молнии летят. Ваш адепт напал на меня!» Слова сопровождались треском ткани под мышкой поднятой руки. Внезапно пополз шов рукава. Лорд Ярби вопросительно заглянул мне в глаза. «Ну да, священник же верит в то, что говорит. Он не знает, что это не я. И Рос видит это по его ауре. Рос, он обозвал меня по-всякому. Сначала вовсе не хотел платить. А когда я уперлась, кинул один золотой на пол, как собаке кость, и пригрозил отлучить от храма. А Ас услышал, что он списал за работу 25 империалов, да еще пожаловался в храм на жадность юных магов. Выходит, он меня и обокрал, и оболгал. Я не знала, что делать, и взмолилась Ларише, чтобы та наказала его. И сразу после этого...» Закончить рассказ я не успела, в дверь валился Тамай в грязной рваной рясе. «Отец-настоятель, у кареты отвалилось колесо!» — сглотнул. «Точнее, все четыре. Чеки вдруг взяли и выскочили. А потом у лошадей лопнула сбруя. Гнетка куда-то убежал. А я пока шел сюда, поскользнулся и упал три раза». От одежды настоятеля отлетела еще одна пуговица. А потом тот нервно схватился за подол. Через прореху на бедре стало видно, что фаренхолдовые штаны, сложившись гармошкой, поползли вниз. Похоже, лопнули завязки. «Спасибо тебе, Лариша». «Могу сказать, в чем дело», — голос Роса был ледяным. «Ложью, воровством, корыстью вы отвратили от себя богов. Странно, что это я, маг, говорю вам, храмовнику. Но боги существуют и иногда даже смотрят на нас. И теперь, не знаю, надолго ли, но во всех делах, важных или нет, вас, настоятель, будут преследовать неудачи. Боги защищают малых сих, а также тех, кто в них, богов, верит и верно им служит». «Ас, этот напыщенный гад наверняка же не только меня обидел и обобрал. Пусть лорд Сид и храм проведут расследование среди арендаторов, фермеров, соседей, ремесленников. Ну, ты знаешь лучше меня, что надо». «Знаю. Зато я не умею призывать богов». Ас с интересом проводил взглядом очередную катящуюся по полу пуговицу от настоятельских одежд. «Я бы посоветовал вам расплатиться, как обещано, и попросить прощения за ложь и попытку присвоить чужое, пока вы голым не остались». Теперь в голосе директора звучала смешинка. «Да, оставлять вас тут ночевать я не собираюсь, разве что на полу в музее, в компании каменных горгулей, так что рекомендую уладить конфликт побыстрее, иначе пойдете пешком. И не факт, что при таком везении куда-то дойдете. Если бы отец-настоятель мог нас убить, убил бы, не задумываясь. Аура была черной, грязной, злой. Темные глаза из-под кустистых белых бровей смотрели люто. Но на губы наползла кривая, как калечная гадюка, телегой перееханная улыбочка. Фаренхолд повернулся ко мне и заговорил менторским тоном. «Храму приятно иметь дело с тем, кого любят боги. Тим, прости за недопонимание. Вот твои 12 монет. А в знак примирения можешь поцеловать мой перстень». «Его что, ничем не прошибешь? Опять гнет свое!» «Положите деньги на стол», — прервал Рос тираду. «Как скажете. Но пока я здесь, у меня есть еще один вопрос. Правда ли, что в вашем заведении обучается юная наследница герцогства Сайгирн?» «Что? И что ему еще от меня надо? И вот гад школу заведением обозвал, будто тут у нас трактир какой-то». «Правда?» Глаза Росса блеснули. Я уловила ментальный смешок. «Меня послал сюда за ее подписью». Ансони, которого я уже даже в мыслях не могла назвать священником или настоятелем, сглотнул. «Достойный лорд Ситтер Фарештбрах, сказав, что виза юной леди необходима. Бумаги готовы. Дело пустячное, касается продления на 20 лет договора об аренде земель, на которых возглавляемый мной монастырь давно ведет хозяйство». «Значит, вам нужна высокородная леди Тимиредис Терансаби?» Лорд Росс незаметно мне подмигнул. «Да, она действительно учится в Серебряном Нарвале. Более того, вот тут вам удивительно повезло. Даже искать не придется. Вот она!» Директор широким жестом указал на меня. Ансоний ошеломленно уставился мне в лицо, пытаясь понять, это шутка или как? «Еще добавлю, что опекуном от короны юной герцогини является герцог Шонтердейл, лично близко знакомый с Арисием Лоранским. А сама леди Тимиредис, которую вы пытались обокрасть, оболгать и на которую подняли руку, является дальней, но кровной родственницей императрицы Астерки Белы Теркалариан Эртлуалин и регулярно гостит во дворце в Лоране. Угу, регулярно. Целых два раза была. Росс перевел взгляд на меня. Тим, ты хочешь сейчас разбираться в бумагах и что-то подписывать? Нет? Я почему-то так и думал. Да, сама расскажи опекуну о том, что тут произошло. Обернулся к застывшему соляным столпом Ансонию. А вам очень-очень советую замолить грехи и быстро возместить убытки всем, кого вы обманули и ограбили. Может быть, тогда боги отвратят свой гнев. И да, прошу покинуть территорию школы немедленно. Подсвечники оставьте здесь, на хранение. Я свяжусь с храмом, их заберут. Не потащите же вы их на себе по ледяным колдобинам пешком, да еще с такой сомнительной удачей. После ужина я забежала в часовню, поставила свечку рыжей и горячо ей помолилась. Всю жизнь она меня выручает. Вот поеду на каникулах в замок Сайгирн, сделаю там часовню такой, чтобы Ларише в нее заглянуть было приятно. Обещаю. После ужина я попыталась пересказать все Шону. Сначала тот ответил кратко. «С Арисием свяжусь. На подсвечники взгляну. Интересно, что ты там наворотила? А об Ансонии забудь. Вряд ли ты там его еще увидишь». «Бумаги? Ну, их пусть твой жених посмотрит. Не люблю я эту тягомотину». Потом Шон хмыкнул и добавил. «Знаешь, давай-ка я загляну. Все равно поговорить надо».